следующем 1563 году Бельский с шестью другими боярами выручал другого отъезжика, князя Александра Ивановича Воротынского. За поручников поручилось по обыкновению еще 56 человек. В следующем 1564 году выручен был Иван Васильевич Шереметьев также двойным ручательством. Курбский пишет, что Иоанн мучил Шереметьева, допытываясь, где его богатство. Шереметьев отвечал, что «оно руками нищих перенесено в небесное сокровище, ко Христу». Иоанн умилился, велел снять с него тяжелые оковы и перевести в тюрьму более сносную, но в тот же день велел удавить брата его, Никиту. Но известие, особенно о смерти Никиты Шереметьева, сомнительно. Что же касается до Ивана Шереметьева, то известно, что, давши запись, он долго оставался на прежнем месте и потом постригся в Кириллово-Белозерском монастыре. Мы видели его советником Шуйских, деятельным участником в свержении князя Ивана Бельского. Вельможам, находившимся в Москве, трудно было отъехать. Легче было сделать это воеводам, находившимся на границах, в Ливонии. Этим удобством воспользовался один из самых знаменитых воевод, князь Андрей Михайлович Курбский, и отъехал в Литву к королю Сигизмунду Августу, который принял его с честью. Курбский был в числе самых близких советников Сильвестра и Адашева, но, как видно из его собственных показаний, до конца 1559 года пользовался особенным расположением Иоанна. Отправляя его в это время вторично в Ливонию, царь говорил ему: «Я принужден или сам идти против ливонцев, или тебя, любимого моего, послать. Иди и послужи мне верно». Но эти отношения Курбского к царю должны были скоро перемениться вследствие удаления Сильвестра и Адашева, потом опал и казни родственников и друзей их. По некоторым известиям, неудачная битва Курбского с литовцами под Невелем заставила его опасаться гнева Иоаннова и отъехать. Курбский в письме к Иоанну так говорит о причинах отъезда: «Какого зла и гонения от тебя не претерпел я? Каких бед и напастей на меня не воздвиг ты? Каких призлых лжесплетений не взвел ты на меня? Приключившихся мне от тебя различных бед нельзя рассказать по порядку за множеством их. Не упросил я тебя умиленными словами, не умолил я тебя многослезным рыданием, не исходатайствовал от тебя никакой милости архиерейскими чинами». Иоанн отвечал ему: «Зачем ты за тело продал душу? Побоялся смерти, по ложному слову своих друзей? От этих бесовских слухов наполнился ты на меня яростью. Ты за одно слово мое гневное душу свою погубил». Но в другом месте Иоанн пишет: «Зла и гонений без причины от меня ты не принял. Бед и напастей на тебя я не воздвигал. А какое наказание малое и бывало на тебе, так это за твое преступление, потому что ты согласился с нашими изменниками. А ложных обвинений, измен, в которых ты не виноват, я на тебя не взводил, а которые ты проступки делал, мы по тем твоим винам и наказание чинили. Если ты наших опал за множеством их не можешь перечесть, то как вся вселенная может исписать ваши измены?» И прочее. Из этого уже видно, что дело дошло не из-за одного слова гневного, что Курбский действительно подвергся опале, претерпел наказание за свою связь с Сильвестром и Адашевым. «Потому что ты согласился с нашими изменниками. В чем могло состоять наказание воеводе неотозванному, продолжавшему начальствовать войсками? Быть может, в отобрании части имущества». Наконец, гневное слово за Невельскую битву могло быть решительным побуждением для Курбского к бегству, ибо из слов Иоанновых видно, что приятели Курбского дали знать ему об этом гневе и дали знать в том смысле, что ему грозит смерть. Из подробностей о бегстве Курбского мы знаем, что он получил два письма. Одно от короля Сигизмунда Августа, другое от сенаторов Николая Радзивилла, гетмана Литовского и Евстафия Воловича, подканцлера Литовского. В этих письмах король, гетман и подканцлер приглашали Курбского оставить московское государство и приехать в Литву. Потом Курбский получил еще от короля и Радзивилла грамоты. Король обещал ему свои милости, Радзивилл уверял, что ему дано будет приличное содержание. Курбский отправился в Литву, когда получил от короля опасную грамоту и когда сенаторы присягнули, что король исполнит данные ему обещания. Известный литовский ученый Волан, восхваляя своего благодетеля гетмана Радзивилла, между другими важными заслугами его приводит и то, что по его стараниям Курбский из врага Литвы стал ее знатным обывателем. Курбский принадлежал к числу образованнейших, начитаннейших людей своего времени. Не уступал в этом отношении Иоанну. Быть может, одинакая начитанность, одинакая страсть к книгам и служила прежде самую сильную связью между ними. Курбский не хотел отъехать молча, молча расстаться с Иоанном. Он вызвал его на словесный поединок. Иоанн по природе своей не мог удержаться и отвечал. Началась драгоценная для истории переписка, ибо в ней высказались не одни только личные, современные отношения противников, в ней высказались родовые предания, в ней вскрылась историческая связь явлений. Кроме писем к Иоанну, Курбский в Литве написал еще сочинение о современных событиях с целью оправдать, возвеличить свою сторону и обвинить во всем Иоанна. Сочинение это имеет для нас такое же значение, как и переписка с царем. Мы видели, что главное неудовольствие князей и потомков прежней дружины на новый порядок вещей состояло в том, что московские государи перестали соблюдать древние обычаи ничего не делать без совета с дружиной. За это негодовали особенно на великого князя Василия Ивановича. Советник последнего, епископ Васян Топорков, советует то же самое сыну Васильеву Иоанну. Рассказав о передаче этого правила, этого предания отцовского и дедовского через Васяна Иоанну, Курбский восклицает. «О глаз воистину дьявольский! Всякие злости, презорства и забвения исполнены! Ты забыл, епископ, что написано во второй книге царств. Когда Давид советовался своими вельможами, желая исчислить народ израильский, и все вельможи советовали не считать, а царь не послушал советников своих, ты забыл. Какую беду навел Бог за непослушание Синклитскому совету? Чуть весь Израиль не погиб. Ты забыл, что принесли безумному Ровоаму гордость и совет юных, и презрение совета старших. Приведшие многие другие места Святого Писания в подтверждение этой мысли, Курбский выражает ее так. Если царь и почтен царством, но так как он не может получить от Бога всех дарований, то должен искать доброго и полезного совета не только у советников своих, но и у простых людей, потому что дар духа дается не по богатству внешнему и по силе царства, но по правости душевной. Не зрит Бог на могущество и гордость, но на правость сердечную и дает дары, сколько кто вместит добрым произволением. Потом Курбский хвалит Иоанна III, который совершил великие подвиги только потому, что слушался советников своих. В другом месте Курбский называет Иоанна III злым тираном, истребителем родственников и дружины. Но ни Курбский, ни Иоанн IV не обращали внимания на такие противоречия, очень естественные у людей, пишущих под влиянием страсти и стремящихся во что бы то ни стало защищать свою основную мысль. Курбский не забывал, что он потомок князей Ярославских и Смоленских. Говоря о вельможах, падших жертвами Иоанна IV, отца его и деда, Курбский не применит прибавить их родословную, не применит сказать, что то были благородные княжата, потомки таких-то и таких-то князей. В одном из писем к царю Курбский говорит: «Не знаю, чего еще у нас хочешь. Не только единоплеменных князей, потомков Владимира Великого, ты различными смертями поморил и отнял имущества движимые и недвижимые. Чего еще дед и отец твои не успели разграбить, то могу сказать, что и последних срачиц твоему пригордому и царскому величеству мы не возбранили». Из этих слов видно, что в уме Курбского деятельность Иоанна IV представлялась окончанием деятельности отца и деда, окончанием борьбы государей московских с князьями единоплеменными. Из этих же слов видно, что потомкам князей не нравился новый титул царя, принятый Иоанном, потому что этот титул выделял московского государя из среды остальных князей единоплеменных. Курбский сопоставляет слова так: «твоему пригордому и царскому величеству». Но всего лучше выражаются чувства, которые потомки князей питали государем московским, в следующих словах Курбского: «Оправдываясь в обвинении, что участвовал в отравлении царицы Анастасии и в умысле возвести на престол удельного князя Владимира Андреевича, Курбский пишет: «Хотя я много грешен и недостоин, однако рожден от благородных родителей, от племени великого князя Смоленского Федора Ростиславича. А князья этого племени не привыкли свою плоть есть и кровь братьей своих пить, как у некоторых издавна ведется обычай. Первый дерзнул Юрий Московский в Орде на святого великого князя Михаила Тверского, а за ним и прочие. Еще у всех на свежей памяти, что сделано с Углицкими и Ярославскими и другими единокровными, как они всеродно были истреблены, слышать тяжко, ужасно. От груди материнской оторвавши, в мрачных темницах затворили и поморили. А внуку тому блаженному и пресновенчанному Димитрию что сделано? А твоя царица мне, убогому, ближняя родственница. Вспоминаешь о Владимире, брате, будто мы его хотели на царство. Я об этом и не думал, потому что он был недостоин. Но я еще тогда угадал грядущее твое мнение на меня, когда ты насильно взял сестру мою за этого своего брата в этот ваш издавна кровопийственный род». Мы видели, что московские великие князья, начиная с Иоанна III, признавая даже право отъезда за боярами и слугами вольными, старались, однако, удержать их от пользования этим правом посредством клятвенных записей и поручительств. Как смотрели сами князья и потомки старых дружинников на эти так называемые «проклятые грамоты», которыми они принуждались отрекаться от своего драгоценного права, видно из следующих слов Курбского: «Ты называешь нас изменниками, потому что мы принуждены были от тебя поневоле крест целовать. Как там, есть у вас обычай. А если кто не присягнет, то умирает горькою смертью. На это тебе мой ответ. Все мудрецы согласны в том, что если кто присягает поневоле, то не на том грех, кто крест целует, но преимущественно на том, кто принуждает. Если б даже и гонения не было. Если же кто во время прелютого гонения не бегает, тот сам себе убийца, противящийся слову Господню. Аще гонят вас в ограде, бегайте в другой. Образ тому Господь Бог наш показал верным своим, бегая не только от смерти, но и от зависти богоборных жидов. Мы видели, что Иоанн с малолетства, озлобленный на вельмож, доверял более диакам, как людям новым, без старинных преданий и притязаний. При нем диаки заведовали не только письменными и правительственными делами, но являются даже воеводами, как, например, Выродков и Ржевский. Конечно, это не могло нравиться Курбскому. И он вот что говорит о диаках. «Князь Великий очень верит писарям, которых выбирает не из шляхетского рода, не из благородных, а преимущественно из поповичей или из простого всенародства, а делает это из ненависти к вельможам своим». Но касательно отъезда и диаков, кроме Курбского, мы имеем еще свидетельство двоих других отъездчиков. Это письмо Стрелецкого головы Тимофея Тетерина и Марка Сарыгозина к дербцкому наместнику Морозову. Тетерин, подпавший опале, постриженный в монахи, убежал из монастыря в Литву. На укорительное письмо воеводы Морозова, князю Полубенскому, Тетерин и Сарыгозин отвечали следующее. «Называешь ты нас изменниками несправедливо. Мы бы и сами, подобясь собаке, умели напротив лаять, да не хотим так безумствовать. Были бы мы изменниками, если бы, не претерпевши малые скорби, побежали от государева жалования, а то и так виноваты, что долго не исполняли Христово слово и апостольского, и не бежали от гонителя, а побежали уже от многих нестерпимых мук и от поругания ангельского образа. Ты, господин, бойся Бога больше, чем гонителя, и не зови православных христиан, без правды мучимых и прогнанных, изменниками. Твое честное юрьевское наместничество не лучше моего Тимохина чернечества. Был ты 5 лет наместником в Смоленске, а теперь тебя государь пожаловал наместничеством юрьевским, с пригородами, жену у тебя взял заклад, а доходу тебе не сказал ни пула, велел тебе 2000 проесть, занявши, а Полукашину заплатить нечем. Невежливо молвить, чай не очень тебе и верит. Есть у великого князя, и Тетерин не хочет называть Иоанна царем, новые доверенные люди, диаки, которые его половиную кормят, а большую себе берут, которых отцы вашим отцам в холопы не годились, а теперь не только землею владеют, но и головами вашими торгуют. Бог за грехи у вас ум отнял, что вы над женами и детками своими, и над вотчинами головы кладете, да и губите их. Смеем, государь, спросить, каково же женам и деткам, у которых мужей и отцов различными смертями побили без правды? Теперь обратимся к ответам Иоанна IV. Прежде всего, он говорит о своем праве на самодержавный престол, праве древнем, неизменном, неутраченном. Самодержавство нашего начала от святого Владимира. Мы родились на царстве, а не чужое похитили. Это право свое он противополагает устарелому, утраченному праву Курбского на княжество Ярославское.